Глава 7. Я начинаю думать на ходу. Сразу вызываю такси. Пока машину назначат, пока она доедет, постараюсь успеть собраться. Если повезет, мне может попасться водитель-лихач. Тогда быстро домчимся. Я, возможно, не опоздаю. Может, Вселенная и такой подарок мне подбросит. Пока приложение ищет подходящую машину, бегу в душ и мою голову. Намылила, вспенила, смыла. Никаких бальзамов и прочего. На это нет времени. Выхожу из душа и проверяю телефон. Машина будет через 8 минут. Ладно, прорвемся. Делаю тюрбан из полотенца на голове, чтобы волосы немного просохли, и чищу зубы. Достаю из шкафа маленькое черное платье на бретелях и серый пиджак. Шила сама по образцу, который видела на модели на показе мод в Италии, когда его крутили по телевизору. До приезда машины 4 минуты. Бросаю косметичку и новую упаковку телесных колготок 20 ден в сумку. Снимаю с головы тюрбан и еще 2 минуты сушу волосы феном до влажного состояния. Надеваю туфли на шпильки. Закрываю квартиру и, прежде чем сесть в такси, покупаю в пекарне булку и кофе, чтобы не напугать Сашкиного мецената урчащим животом, потому что без завтрака я не могу. Мое такси трогается, когда до встречи остается 37 минут. Натягиваю колготки, пока машина несется по дороге. Хвала всему, мне попался один из тех водителей, которые вечно куда-то опаздывают. Потом делаю макияж. Наношу тонально крем и румяна, глаза крашу, пока стоим на светофоре. Водитель косит на меня взгляд через зеркало заднего вида и давит улыбку. Смешно ему. Да, я сама понимаю, как нелепо сейчас выгляжу. Но что поделать? Расчесываю еще влажные волосы. Надеюсь, что за полчаса они успеют высохнуть. И когда со сборами окончено, съедаю булочку с джемом, запив ее порцией мока без сахара. Таксист подвозит меня к высоким кованым воротам, за которыми раскинулась огромная территория с газоном, фигурными деревьями, цветами и фонтанами. А за всей этой роскошью вдали виднеется белый трехэтажный особняк в классическом стиле. Водитель высаживает меня. Называю охране свое имя, после чего меня пропускают на территорию. Смотрю на часы. Я почти не опоздала. Но пока иду через огромный двор, не могу удержаться, чтобы не вертеть головой, любуясь раскинувшимся ландшафтом. Двор особняка такой же большой и красивый, как и сам дом. Но эта роскошь не выглядит музейной или безжизненной. Напротив, кажется, что хозяин делал все с душой. Розовые кусты, выложенные из камня тропинки, маленькие питьевые фонтанчики, беседка, облетенная виноградом. Все, что встречается мне по пути, создает ощущение уюта. У входа в дом меня встречает невысокая полноватая женщина лет 45, с кучерявыми черными волосами, собранными в высокий хвост. Ее лицо не выражает ни расположенности, ни пренебрежения, ничего. Женщина провожает меня в большую гостиную в классическом стиле. Я остаюсь наблюдать за горящими поленьями в камине. Сердце быстро колотится в груди, и ладошки потеют. Встреча с неизвестным меценатом заставляет выдумывать сотни сценариев того, как это может быть, что он мне скажет, что предложит. Будет ли вежлив при личном контакте или так же груб, как по телефону? А вы опоздали. Я вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Сердце начинает шуметь в ушах, когда я складываю 2 плюс 2 и понимаю, что Сашкин меценат и мой бывший босс — это один человек. Хам и разрушитель людских жизней. Беркутов. Ну, Саша. Ну, подставил. Он ведь знал, кто мой босс. Я говорила ему фамилию. Откуда он вообще знаком с ним? Наш разговор не задается. Я понимаю, что этот человек не сделает для меня ничего хорошего. И тут Демид Игоревич ошарашивает меня предложением. «Вы станете моей фиктивной женой». Не верю своим ушам. «Сыграете роль любящей жены перед моей матерью, и после получите деньги. Все в плюсе. Так что скажете?» Я замираю, шокированная таким предложением. «Я...» «Этот человек уволил меня. Он был груб, когда я попросила его о помощи. Он оскорбил меня сегодня при встрече, сказав, что я выгляжу потрёпанно. Но при этом смотрит на меня, как на товар, который хочет купить. Фигура ему моя понравилась. Что еще он предложит мне? Спать с ним за деньги?» «Хотите, чтобы я притворилась вашей женой? Играла любовь при вашей маме? Спала с вами?» «Смотрю, тема постели никак не покидает вашу голову». Беркутов самодовольно ухмыляется и поправляет воротник пиджака. «Об этом поговорим отдельно, если примете мое предложение». «Я так и знала. Вывернет все так, что я буду обязана с ним спать. Или еще как-нибудь меня подставит. Нет, таким людям нельзя доверять. Особенно, когда они предлагают подобные авантюры. Мне, конечно, нужна помощь, но не такой ценой». Беркутову веры нет. Он уволил половину персонала турфирмы и даже глазом не моргнул. Ему плевать на судьбы людей. Мы лишь пешки в его игре. Он легко жертвует нами ради своих целей. Я не буду ему помогать. Не хочу пострадать еще больше. Уже вчера, когда я не знала, с кем говорю, я нутром чуяла, что что-то с этим меценатом не так, и лучше не связываться с ним. А теперь, когда выяснилось, что это за человек, только укрепилась в своем мнении на его счет. Может быть, я пожалею о своем отказе. Беркутов бесспорно хорош. Красавец мужчина, богатый, влиятельный. Любая была бы рада обзавестись таким мужем. Но, боюсь, это решение загонит меня в еще большую яму. Да и рука и сердце Демид Игоревич мне не предлагает, только сомнительную фикцию. Птица такого высокого полета, как Беркутов, мне не по зубам. Нельзя с ним связываться. Я на его фоне мелкая мышь, которую он перегрызет хребет и не заметит. Насытится, свое получит. А то, что станет со мной, его заботить не будет. Я сжимаю кулаки, сглатываю ком в горле и отвечаю четко, уверенно, чтобы не показать ни тени сомнения. «Мне не подходит ваше предложение». Демид Игоревич вскидывает брови. Мой ответ его удивил. Неужели не привык слышать отказы от женщин? Ну вот, с первым разом. А я себя использовать не дам. «Вы отказываетесь от денег, которые вам ни за что не заработать обычным трудом? И все из-за чего? Из-за того, что я вас уволил?» Я не собираюсь объяснять, что не доверяю его странным схемам и не хочу рисковать. Пусть останется в неведении, как я, когда не понимала, почему уволили именно меня. «Молчите. Вы знаете, что игры в молчанку — это поведение, свойственно детям?» «Не нужно читать мне нотации. Я выслушала ваше предложение и дала свой ответ. Оно мне не подходит». «Это ваше окончательное решение? Второго шанса может не быть. Вы очень глупы, если не понимаете этого». Я стараюсь дышать глубже, чтобы снова не сорваться. Но мне надоело выслушивать от Беркутова оскорбления. Больше мне нечего здесь делать. Я знаю, что просила шанса у Вселенной, но с этим человеком работать не буду. Я ухожу.